Победа без сражения. Одним из первых решений нового царя Федора, вернее его советников, была замена армейской верхушки. Мстиславского и его заместителя князя Василия Шуйского отозвали в Москву. Вместо них прислали Петра Басманова, который после доблестной защиты Новгород-Северского вошел у Годуновых в фавор. Басманов был энергичен и храбр. Правительство надеялось, что такой командующий быстро покончит с бунтом. Но кадровыми перестановками исправить дело было уже нельзя. Главные процессы сейчас происходили не в Кремле и не в Ставке Дмитрия, а в огромном лагере под Кромами. Там шло опасное брожение. Воины устали от осадных лишений, от бездарного начальства, повсюду сновали агитаторы-самозванцы. К тому времени, когда Басманов прибыл к армии, она уже не хотела сражаться за Годуновых. К тому же в войске созрел заговор. Его зачинщиками, по-видимому, были братья-князья Голицыны, командовавшие авангардом. Этот древний и знатный род при Годунове отошел в тень и ненавидел новую династию. Впрочем, душой заговора были не Голицыны, а рязанец Прокофий Липунов, человек решительный и смелый. В передовом полку служило много рязанских дворян, у которых Прокофий пользовался большим авторитетом. Они и сделали все дело. Заговорщики выступили 7 мая, когда Басманов приводил войска к присяге царю Федору. Старший Голицын, князь Василий, оробел и остался у себя в шатре, причем велел себя связать на случай неудачи, но Липунов управился и сам. Он и его соратники подожгли лагерные постройки, чтобы вызвать панику. В суматохе раздались крики «Во славу царя Дмитрия», охотно подхваченные воинской массой. Тогда рязанцы окружили ставку Басманова и потребовали от него ответа, за кого он. Трудно сказать, что именно подтолкнуло полководца к предательству. Вряд ли страх. Это был человек не робкого десятка. К тому же воевода мог бы схитрить, сказать заговорщикам одно, а потом повернуть дело иначе. Возможно, Басманов знал о заговоре от тех же Голицыных, его близких родственников, и, понимая слабость кремлевской власти, заранее сделал выбор. Своей изменой воевода обеспечивал Дмитрию царский трон и мог рассчитывать на щедрую награду. Басманов объявил армии, что законным государем является Дмитрий Иоаннович. Верные царю Федору военачальники и отряды ушли из лагеря в сторону Москвы, но таких было немного. Большинство осталось с Басмановым и с Дмитрием. Исход противостояния разрешился. Фактически династия Годуновых пала 7 мая 1605 года. При медленности тогдашних коммуникаций весть о катастрофе дошла до столицы нескоро. А когда стало известно, что войско передалось самозванцу, бояре сразу перестали его именовать этим нехорошим словом. Все покинули юного царя. В Москве появились агитаторы Дмитрия. Столичное население заволновалось. Бывший глава комиссии по расследованию угличской трагедии Василий Шуйский, который совсем недавно клялся, что царевич погиб, теперь заявил горожанам обратное. Дмитрий де спасся, а вместо него убили какого-то поповского сына. 1 июня в Кремль ворвалась площадь. Царя и его семью арестовали. Охрана даже не пыталась их защитить. Всем было ясно, что Годуновым конец. Разумеется, начались грабежи и бесчинства. Насильственная смена власти всегда приводит к анархии. Исаак Масса пишет: «Во время грабежа некоторые забрались в погреба, где стояло вино, и они перевернули бочки, выбили днище и принялись пить, черпая одни шапками, другие сапогами и башмаками, и они с таким жаром предались питью, на что они все там падки, что потом нашли около 50 упившихся до смерти». Этот жуткий эпизод выглядит символическим предвестием долгого смертного запоя, в который скоро сорвется вся страна. Тем временем в лагере победителей происходило следующее. Из армии к Дмитрию отправилась делегация во главе с князем Иваном Голицыным. Царевич сначала не поверил своему счастью и, кажется, заподозрил ловушку. Он не поехал в Кромы сам, а откомандировал своего представителя привести войско к крестному целованию. Затем, по-прежнему издали, распустил дворянское ополчение и большинство стрельцов. Ход оказался очень неглупым. Служивые с удовольствием разошлись по домам и разнесли по всей Руси известие о победе Дмитрия. В домассмедиальную эпоху трудно было найти более эффективный способ оповещения страны о великой перемене. Но и после этого Дмитрий предпочитал держаться от наполовину уменьшившейся правительственной армии на расстоянии. Он взял к себе Басманова, а при войске оставил Василия Голицына. Окруженный поляками и казаками, самозванец следовал позади, не торопясь занять покорившуюся Москву. У этой неспешности имелись свои причины. Во-первых, перед торжественным явлением нового государя кто-то должен был устранить прежнего, хоть и арестованного, но еще живого. Эту грязную работу взялся исполнить Василий Голицын, давний ненавистник Годуновых. 10 июня свергнутого царя и его мать, вдовствующую царицу, убили, объявив народу, что они покончили с собой. Теперь престол был пуст. Это злодеяние свершилось, если не по прямому приказу самозванца, то по его молчаливому согласию. Во всяком случае, непосредственные исполнители, дворяне Михаил Молчанов и Андрей Шерифединов, скоро окажутся в кругу ближних помощников нового царя. О первом из них мы еще услышим. Было и другое неотложное дело, хоть и не кровавое, но тоже неприятное. Требовалось сместить патриарха Иова, верного соратника Годуновых. С главой церкви церемониться не стали. Содрали со старика облачение и выслали из столицы в монастырь. У Дмитрия уже был наготове преемник, рязанский архиепископ Игнатий, поспешивший отречься от Годуновых раньше других церковных иерархов. Ну и, наконец, победитель желал дождаться официального признания Боярской думой высшим правительственным органом. Самозванец остановился в Туле, истребовав бояр к себе. Делегация отправилась, но в нее не вошли первые лица думы, ни Мстиславские, ни Шуйские, должно быть, опасавшиеся кары за участие в войне. Дмитрий грозно разбронил прибывших к нему вельмож. Это произвело на них большое впечатление. Они сочли, что он ведет себя, яко прямый царский сын. Наконец явились на поклон и главные бояре. Они приготовили новому властителю торжественную встречу в подмосковном Серпухове, поставив пышные парчевые шатры и пригнав дворцовые кареты. Доставили царские наряды, регалии. Но и теперь самозванец не торопился. Сначала он сменил кремлевскую стражу и разослал по всем городам грамоты о восшествии на престол. Только 20 июня, почти через полтора месяца после победы, Дмитрий триумфально въехал в Москву при огромном стечении народа. Бусов записал, что горожане кричали молодому царю: «Дай, Господи, тебе, государь, здоровья, и ты вправду солнышко». Дмитрий очень хорошо понимал важность массовых зрелищ и умел их организовывать. Вскоре после прибытия он заставил москвичей расчувствоваться, устроив целый спектакль из встречи с родной матерью, бывшей царицей Марией Ногой, давно постриженной в монахини. Инокиню Марфу везли из дальнего монастыря, и любящий сын почтительно устремился ей навстречу, но не очень далеко. Столичный люд должен был насладиться трогательной картиной. Царь ехал верхом, не быстро, так что толпа не отставала. Марфа в ее положении, вероятно, признала бы родным сыном кого угодно, так что здесь проблем не возникло. Эта женщина вообще не отличалась принципиальностью. Как мы увидим, она и в будущем всегда будет говорить то, что потребуется. В селе Тайнинском мать и воскресшее дитя упали друг другу в объятия и простояли так не менее четверти часа, чтобы все успели насмотреться и прослезиться. Представление удалось на славу. Теперь передачу власти можно было считать завершенной. Нового государя признали и дума, и церковь, и родная мать, и площадь. Воистину удивительно, откуда в совсем молодом человеке сыскалось столько ума и ловкости.